Впрочем, Лицину все равно не мог бы заплатить, так как в кошеле у него не было ни единой монеты. Старик пожалел, что не захватил с собой хоть несколько горстей чудесной глины. Последние силы покидали его, и тут он заметил сбоку от дороги ручей, в котором журчала бирюзово-синяя вода. По берегам росли кусты хризантем. Старик не знал, что это место на языке небожителей зовется родником хризантем, и не предполагал, что вода обладает чудесными свойствами, устраняет недуги и продлевает жизнь. Лицин поднес ко рту пригоршню воды. Несколько глотков чудесной влаги подкрепили его душевные силы. Он почувствовал необыкновенную бодрость. Во всех его членах появилась удивительная легкость. Старик прошел еще около 10 ли, и вдруг за верхушками деревьев увидел крышу зданий, крытых черепицей, сиявшей позолотой и бирюзой. Куда он попал, он не знал. Он бросился вперед, и тут перед ним выросли кроваво-красные врата, по обе стороны от которых возвышалось сооружение из белого нефрита. Оно состояло из 9 ярусов, каждый больше джана высотой. Ступеней не было, и он стал карабкаться вверх, цепляясь за лианы, рискуя сорваться вниз. Ворота оказались на запоре. Лицин решил, набравшись терпения, ожидать. Ждал он долго, как в поговорке, пока один Будда не появится на свет, а второй не вознесется к небесам. Наконец ворота открылись, и в них показался отрок в синей одежде. «Лицин, почему ты здесь?» Старик распростерся низ в почтительном поклоне. «Меня и впрямь зовут Лицином», — сказал он. «Я владелец красильной лавки в Чинчжоу. Ничтожный рискнул отвергнуть бренный мир и проникнуть в чертоги бессмертных. Умоляю, сделать меня своим учеником». «Оставить тебя здесь не в моей власти», — улыбнулся отрок. «Я провожу тебя к нашему владыке. Попроси его сам». Отрок в синем удалился, но скоро вернулся опять и предложил гостю следовать за ним. Они оказались возле высокого здания из нефрита, расписанного затейливым узором. Перед ним был поистине небесный чертог. Это место можно описать такими словами. Вспыхнул под солнцем пурпур стропил, черепицу наверши восход озарил. Прекрасный дворец с глазурной крышей гордо возносится ввысь. Покрытые белым нефритом террасы к голубым небесам поднялись. Из пластин черепаховых венцы украшают резные врата. Кораллы вправлены в роспись колонн, причудливы их цвета. Карнизы яшмовых башен, перламутровых теремов, круто вверх изгибаясь, касаются облаков. В нефритовых чертогах драгоценный покой расписан так, словно стены окутал туман голубой. Повороты перил оттеняет искусно многоцветных агатов кайма. На бамбуковых занавесках жемчужная бахрома. Пары синих луаней и журавлей в вышине небесной кружат. Целинь киноварный и белый олень обходят таинственный сад. На укромных полянах раскрыли бутоны удивительные цветы. Из лесов доносится пение птиц сказочной красоты. В центре зала этого прекрасного дворца Лейцин увидел владыку бессмертных. Его шляпа в форме лотоса была украшена пластинами из лазуревого нефрита. Одежда из золотистых перьев в поясе подвязана желтым шнуром, на ногах пурпурные туфли. В руке владыка держал жезл счастья Жуи, знак того, что небожитель способен достигнуть 8 сторон света. По бокам от старейшины, к востоку и западу, восседали по 4 небожителя в разноцветных одеждах, обликом благородные и прекрасные. В зале клубились многоцветные облака, символы счастья. Воздух был напоен нежнейшим ароматом. Плыли тихие звуки, и в то же время вокруг царило безмолвие. Все дышало торжественностью и неземным величием. Ли Цин, подавшись вперед, сделал глубокий поклон. Он раскрыл было рот, собираясь рассказать о том, как, презрев опасность, решил отправиться к бессмертным. Но владыка небожителя его опередил. «Лицин, как ты посмел явиться сюда? Тебе не должно было приходить, ибо места твоего здесь еще нет. Уходи прочь, да поживей». На глазах Лицина навернулись слезы. «Всю жизнь я с благоговением относился к учению о Дао-пути, но ни разу мне не доводилось увидеть его чудодейственную силу. Нынче мне посчастливилось попасть в чертог небожителей. Довелось лицезреть тебя, о старейшина всех бессмертных. Так неужели мне впустую возвращаться обратно? Мне уже 70 лет, осталось жить совсем немного, и вряд ли еще раз доведется побывать в здешних местах. Нет, пускай я умру у ступеней твоего чертога, но назад ни за что не вернусь». Бессмертный неодобрительно покачал головой. В это время кто-то из подчиненных, стоявших рядом, проговорил. «Верно, а Лицин не должен был появляться здесь, но он честный и справедливый человек, а посему достоин не только жалости, но и уважения».